Ответственное матча. Нарушение. Будет свисток. Арбитр кашляет, шатается. Снова нарушение. И Кай, да он же пьян. Только один из игроков знает, как ему помочь. Новые пиздецы от кашля. Один пиздец, он проводит арбитру в живот. Еще один сильный пиздец в нос. И... О чудо! Арбитр снова в порядке. Игра продолжается. Только мне выдали новенький ЗИЛ. Сразу червонец на счастье пропил. Сел за баранку, нажал я на газ. Стрелка спидометра ёбнула в глаз. Только я выехал за поворот, кузов рассыпался, ёбаный в рот. Гайки скрутились, а ёб твою мать, шины спустились, а мне поебать. I like it, move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to Жму на сцепление, он тормозит. Я по гальман, как ракета летит. Вместо бензина я пиво залил. Все равно едет вот это, блядь, ЗИЛ. В пятом цилиндре девятой свечи. Масло застыло, хоть хуем дрочи. Я подрочил и, поверьте, завел. Только мозоль на руке я натер. I like it more.